Глава 27. Я прочел анамнез и понял, почему Семен Юрьевич не хотел, чтобы мы с Норой пообщались с Катей. Девочка ничем не могла нам помочь. Катя была наркоманкой. Как она подсела на иглу, в истории болезни не сообщалось. Героин колоть начала в школе. Ей понадобилось всего 2 месяца, чтобы потерять человеческий облик. Отец, слишком поздно понявший, что происходит с дочерью, схватился за голову и отправил ее в широко разрекламированную клинику доктора Вересова. Но там ей стало только хуже. Кате начали вводить всякие лекарства, и она неожиданно впала в кому. Перепуганные врачи попытались вывести ее из этого состояния, и эти попытки увенчались успехом. Катя пришла в себя, но ее образованный отец очень скоро понял. Его ждет новое страшное испытание. Катя никогда более не станет принимать наркотики, не поедет к дилеру, не приобретет дозу, не ослушается родственников. И все это по одной причине. Катюша превратилась почти в младенца. И теперь ее предстоит обучать заново всему. Есть, пить, ходить в туалет, разговаривать, мыться и узнавать своих родных. Были тут и сведения о родственниках, имевших право на посещение больной. Прежде всего, Коротков Семен Юрьевич. Здесь же были даны его адрес и телефон. Фира Базилевич, и опять приведены все координаты незнакомой мне женщины. Потом значилась Медведева Ира, сестра. Я удивился. Вроде бы у Кати есть еще мать, Наташа. Ее что, сюда не пускали? История болезни содержала массу сведений медицинского порядка. Я ничего не понимал в сообщениях о лекарствах, дозах, количестве уколов и таблеток. Самым интересным оказались комментарии психолога. Из них стало понятно, что Катя быстро восстанавливается. Уже сейчас она способна самостоятельно подойти к столовой и поесть там. К ней вернулась речь, ее включили в группу, которая занимается рисованием. А вот попытка отправить Катю на плавание не удалась. По непонятной причине она впала в истерику при виде огромного количества воды и принялась кричать «Мама, мама!». Естественно, ее моментально увели, а рисование пришлось больной по вкусу. Еще тут была фраза «способна к шахматам». Ей-богу, она меня удивила. Ну, о каких шахматах, игре, требующей способности логически мыслить, может идти в этом случае речь? Изучив историю болезни, я позвонил Норе, быстрым шепотом доложил ей о своих успехах, получил от нее карт-бланш на свободу действий и глянул на часы. Стрелки подбирались к 10, а Лидочка сказала, что отбой в корпусе объявляют именно в это время. Посижу 30 минут и попробую заглянуть в палату Кати. От скуки я начал читать истории болезней других несчастных и очень скоро понял, никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться на их месте. Большинство пациентов до недавнего времени были нормальными людьми. Но потом с ними произошла беда. Филишанову Надежду разбил инсульт, и она превратилась в бессловесное существо. Родькин Игорь попал сюда после автомобильной аварии. Заработал черепно-мозговую травму и, как следствие, отключенные мозги. Гаврилина Олеся шла на занятия, когда ей на голову упала сосулька. Ужасный рок сделал из обычных людей беспомощных инвалидов. Встречались и другие. Та же Лиза Федькина, упомянутая ранее Полиной в разговоре, родилась неполноценной. Я молча пробежал глазами ее карточку. Надо же, девушка живет в 2 шагах от Норы. Калистратовский проезд, дом 2. Я хорошо знаю это здание. В нем недавно открыли большой супермаркет. Фасад его украсила вывеска из ярких лампочек «Страна. Продукция. 24 часа». В Впрочем, у Лизы все сложилось хорошо. В конце истории болезни значилось «выписано домой в состоянии стойкого улучшения». Что ж, хоть кому-то повезло. Я молча двигал мышкой, чувствуя, как в душе просыпается жалость. Бедные, бедные люди. А ведь им еще не хуже всех приходится. В этой клинике созданы просто идеальные условия для ненужных. Их тут учат. Вот, пытаются шахматы в руки дать. У каждого пациента в карточке обязательно есть записи о его способности к этой замечательной игре или наоборот. В 10:30 я вышел в коридор и пошел к сестринской. Лидочка мирно сидела у телевизора. «Хотите киношку поглядеть?» – зевнула она. «Идет сериал «Скорая помощь». Про больницу. Жутко классный». На мой взгляд, работать в клинике и смотреть ленту о будних людей в белых халатах – явный перебор. Но не обижать же милую девушку этим замечанием. «Спасибо, у меня глаза от компьютера заболели». «А мне так досмотреть хочется», – по-детски вздохнула Лида. «В чем же дело? Наслаждайтесь спокойно фильмом». «Обход положено сейчас делать», – грустно сказала медсестра. «По коридорам пробежаться, послушать, все ли в порядке». Я понял, что судьба посылает мне шанс, и решил использовать его. «Знаете, Лидочка, вы напоили меня великолепным чаем, теперь моя очередь оказать вам услугу. Смотрите спокойно кино, я сам пройдусь по коридорам, и если услышу что-то подозрительное, мигом позову вас. Правда?» — обрадовалась глупышка. «Ну, спасибо». «Вообще-то говоря, ничего дурного здесь никогда не приключается. У нас пациенты мирные, все спят спокойно по ночам, чай – не буйное отделение. Но порядок есть порядок. Велено ходить, извольте выполнять. Начнешь лениться – выгонят. Вон, Оля Селикина, все дежурство продрыхло. Да как на беду, и Раида Сергеевна сюда в полночь заявилась. Никогда не приходила после отбоя в отделение, а тут бац! «Здравствуйте. И что? Где теперь Селикина?» Выгнали ее с позором. «Сейчас трудно работу найти, в особенности такую хорошую, как здесь. На одни чаевые родственников жить можно. Да и на еду я совсем не трачусь». Я оставил совершенно счастливую Лидочку у мерцающего экрана и пошел по извилистому коридору. Из-за одиноких, совершенно небольничных, шикарных дверей не доносилось ни звука. Меньше всего это помещение напоминало клинику. Скорее уж, гостиницу средней руки в какой-нибудь Франции. На полу лежали ковры, что, согласитесь, странно. Там, где работают люди в белых халатах, мягким покрытием объявлен бой. Из соображений гигиены обычно в лечебных учреждениях постелен линолеум или плитка. Еще тут всюду висели картины, стояла кожаная мебель и не пахло дезинфекцией. Я добрался до двери с табличкой 16 и осторожно заглянул в нее. Но уже через мгновение мне стало ясно. Катя не испугается незнакомого человека. Она крепко спит. «Катюша!» — шепотом позвал я. «Эй, Катерина!» Ответа не последовало. Я покашлял, потом прибавил громкость и спросил. «Катя, вы спите?» Дурацкий вопрос. «Если ответите «нет», то значит, вас разбудили. Если «да», то вы говорите во сне». Катя молчала. Скорее всего, ей дали сильное снотворное, потому что она даже не шелохнулась, когда я потряс ее за плечо. Энное количество времени я попытался растолкать мирно посапывающую девушку, но успеха не достиг. Едва я выскользнул из палаты, как услышал звонкий голос Лиды. «Иван Павлович, а чего это вы там делаете?» Я мгновенно нашелся. Мне показалось, что в этой палате плачут. «Нет», — протянула Лида. «Обознались вы. Кате сильное снотворное ввели». «Зачем? У нее бессонница?» «Да нет», — ответила Лида. «У нее истерика приключилась. Вот послушайте, чего вышло. До обеда Лидочка занималась разными делами. Она не особо торопилась, зная, что ей предстоит дежурить сутки. В 2 часа дня нужно было забрать с занятий Катю. Лида побежала в соседний корпус, привела сюда девочку. Та, проходя мимо бывшей палаты Федькиной, притормозила и сказала: «К Лизе хочу». «Она ушла», — отмахнулась Лида. «Пошли отдыхать пора». Но Катя уперлась. «Нет, я пойду к Лизе». Лида попыталась объяснить пациентке. «Лиза ушла домой. Она больше не живет здесь». «В большой дом? С двориком?» «Да». «Насовсем?» Лида кивнула, думая, что теперь Катя успокоится и мирно проследует в свою палату. За последние месяцы у Кати наступило резкое улучшение состояния. Начиная с первых дней февраля, она стала быстрыми темпами поправляться, просто на удивление всем, и порой казалась совершенно нормальной. Лида полагала, что Катерина поймет, куда делась Лиза, и найдет себе другую подружку. Катя же упорно продолжала задавать вопросы, стоя перед дверью бывшей палаты Федькиной. «Ушла? Туда, где играют в шахматы?» Чтобы отвязаться от Кати, Лида брякнула: «Да». Шахматный кружок располагается в отдельно стоящем в лесу в домике, который соединен галереей с основным зданием. Катя только что сама туда ходила. Неожиданно она сильно побледнела, затопала ногами, затрясла головой и впала в истерику. «Ей дали шапочку!» — кричала Короткова. «Она боялась шапочки!» А на нее надевали. Лиза убила Иру. Ира убила Лизу. Черная и белая, только не горелая. Ходи пешком. Ходи, ходи, бей коня. А коня — шапочка, Лиза, Ира, мама». Испуганная Лидочка бросилась за Альбиной Федоровной. Доктор применила снотворное. «Похоже, ее что-то на шахматном кружке испугало», — предположила Лида. «Ой, что случилось?» озабоченно осведомился я. «Я слишком много болтаю», — испугалась Лидочка. «Уж, пожалуйста, не сердитесь на меня». «Мне такое в голову не придет», — успокоил я ее. «Вы мне сразу жутко понравились», — оживилась Лида. «Вы на моего папу похожи. Он тоже такой спокойный, обстоятельный». Я тяжело вздохнул. «Если девушка уступает вам место в метро...» Нет смысла за ней ухаживать. Эта фраза придумана не мной. И, на мой взгляд, она не совсем справедлива. Место-то могут освободить и молодому парню с палочкой в руке. Но коли юная особа сообщает о вашем сходстве с ее отцом, вот тут полный аут, и нечего питать зряшные надежды. «Не везет этой Кате», — снова завела Лида. — Девочка, катастрофа. — С ней что, происходят все время какие-то неприятности? — У нас нет, — ответила Лида. — Но знаете, почему она сюда попала? — Вроде Короткова наркоманка. Ее неудачно лечили от героиновой зависимости. Лидочка прищурилась. — А с чего она на иголку села? — Понятия не имею. — Хотите, расскажу? Лидочкины глаза горели огнем. Очевидно, такого понятия, как врачебная тайна, для нее просто не существовало. Или медсестра считала, что от психолога нечего скрывать правду. Катю в клинику привез отец. Сдал дочь медикам на руки и забыл про нее. Больную Семен Юрьевич не посещал, но деньги за ее содержание платил исправно, и Катю усердно лечили. Одно плохо. Никакого улучшения в ее состоянии не наблюдалось. Короткова совершенно не поддавалась коррекции. Вернее, первое время она довольно успешно поправлялась. У нее восстановилась речь, кое-какие навыки, но потом вдруг процесс остановился. Врачи недоумевали, не понимая, что же случилось. Катя была вялой, безучастной ко всему, не могла учиться и по большей части лежала в кровати. Потом апатия сменялась резким возбуждением. Катя начинала бегать по палате, плакать, требовать непонятные вещи, потом вновь впадала в ступор. Общаться с другими пациентами она не желала, врачей ненавидела, при виде медсестер начинала судорожно плакать. Единственный человек, которого Катя встречала с радостью, была ее сестра Ира. Та приходила в понедельник, среду и пятницу. Завидя Ирину, Катя вытягивала вперед руки и монотонно кричала: «Дай, дай!». Ирочка обнимала несчастную сестру и доставала из сумочки шоколадные конфеты. И вот что странно, во время ее визитов Катя казалась почти нормальной. Весело смеялась, живо реагировала на окружающих. Такое состояние сохранялось и пару часов после ухода Ирины. Потом Катя вновь делалась апатичной, и все начиналось заново. Как-то Альбина Федоровна решила отправить Катю в бассейн. Многие больные с удовольствием резвились в воде, играли в мяч. Собственно говоря, это был большой лягушатник. Катюшу подвели к бортику, и тут у нее началась дикая истерика. «Вода!» — визжала она. «Нет, вода! Смерть! Вода!» Естественно, Катю немедленно вернули в палату. Альбина Федоровна попыталась дозвониться до ее отца, чтобы узнать, не было ли у девочки какой-нибудь стрессовой ситуации, связанной с рекой или морем. Семен Юрьевич выслушал врача и, буркнув «нет», мгновенно отсоединился. После обеда пришла Ирина. Она очень расстроилась, узнав о происшедшем. Альбина Федоровна ради порядка спросила: «Не знаете, может, Катю когда-то напугало что-нибудь, связанное с водой?» Ира замялась. «Ну, в общем, из-за этого вся беда». «А в чем дело?» — насторожилась врач. И тут Ирина выдала совершенно невероятную историю. Мать Кати, Наташа, покончила с собой. Летним ясным днем она поругалась с мужем. Что у них случилось, Ира не знала, но видно что-то серьезное, потому что Наташа вылетела из дачи и побежала за ворота. За ней понеслась Катя. Ира оставалась в доме. Она считала, что отец и мачеха сами разберутся между собой. Забеспокоилась Ира через час, когда ни Катя, ни Наташа не вернулись. Семен Юрьевич сидел, запершись в своем кабинете. Ира поскреблась в дверь к отцу. «Папа, уже вечереет. Может, пойти поискать Наташу?» «Мне плевать на нее!» — заорал отец. «Пусть хоть сквозь землю провалится!» Ира поняла, что отец все еще злится на жену, и решила сама отправиться на поиски Наташи. Но тут распахнулась дверь, и на пороге возникла Катя. «Мама утонула!» — сказала она и упала без чувств. О том, что произошло, Катя рассказала Ире лишь через месяц. Наташа добежала до высокого обрыва и бросилась на глазах у дочери в реку. К сожалению, рекой тот ручеек, что протекал возле дома Коротковых, можно назвать с большой натяжкой. Наташа упала с довольно высокой крутизны на голову и моментально скачалась, сломав шею. Катя от ужаса остолбенела и целый час без сил просидела на крутом берегу, глядя на неподвижное тело матери. Потом кое-как добралась до дома. Наташу похоронили. Что случилось между женой и мужем, Ирина не знала. Семен Юрьевич так и не простил супругу. Более того, он не пошел на ее похороны, не объявил никому о несчастье, не стал справлять поминки. Просто дал Ире денег и велел: «Сама все организуй». Наташу отвезли на кладбище три человека. Ира, Катя и Фира Базилевич, лучшая подруга покойной. Потом они зашли в кафе и выпили за помин ее души. После смерти матери Катерина стала колоться и очутилась, в конце концов, в голубом солнце. «Вот такая ужасная история», — завершила Лида рассказ. «Просто трагедия». «Да вы идите, на диванчик лягте». «Мне пока не хочется, спасибо», — ответил я. «И что, Катя до сих пор неадекватна?» Лида покачала головой. «Нет. Знаете, с этой Коротковой одни странности. В начале февраля мы тут подумали, что ей вообще конец пришел. Ломала ее, как наркоманку. Если бы мы не знали, что Катерина уже давно героина и не нюхала, подумали бы, что она с иголки соскочила. Переболела она, перетрясло ее и выздоравливать начала. Да какими темпами, не поверите, улучшалась с каждым часом. Сначала перестала истерики закатывать, потом апатия прошла, с Лизой Федькиной она подружилась. Знаете, когда пациент у нас начинает друзей заводить, врачи радуются, значит, он на поправку идет. Вот Катя с Лизой последнюю неделю не разлей вода были, все шушукались, хихикали. Лиза-то более сообразительная, чем Катя. Она у нас всего-то 90 дней провела и уехала вполне нормальной. Катя, конечно, расстроилась, но Ираида Сергеевна ее утешила, сказала, что папа ее скоро тоже заберет. И вдруг, бац, опять истерический припадок. Лида продолжала бубнить, но я перестала ее слушать. Она завершила повествование о Кате и Ирине и сейчас самозабвенно рассказывала о том, какие великолепные вещи можно купить в магазине. Я молча смотрел на медсестру, навесив на лицо дежурную улыбочку. В голове бродили тяжелые мысли. Похоже, Семен Юрьевич не сказал нам ни слова правды. Соврал, что Катя лечится в Германии, а жена ухаживает за больной. Но не глупо ли? Ведь Наташа уже давно в могиле. Зачем он делает вид, что его супруга жива? Нет ответа на этот вопрос.